Глава 3. Перед обедом пришли столкнувшиеся на подъезде Михаленко и Лидин Байдаров. У опереточного премьера торчал под мышкой красный платочек, в который были завязаны какие-то припасы. Михаленко же вернулся в убежище злой и усталый. Ему не заплатили обещанной за спектакль платы, а так как все свои деньги он оставил в театральном буфете, то ему и пришлось возвращаться через весь город пешком. Войдя в залу, он с силой швырнул свою шляпу-котелок об пол, цинично и длинно выругался и повалился на кровать. Он задыхался. Его жирное лицо было бледно, единственный глаз выкатился наружу с выражением ненависти, а отвисшие щеки блестели от пота. Беспредметная злоба, сдавливавшая ему горло и разливавшаяся горечью во рту, искала какого-нибудь выхода. Он увидел на шкафчике у Лидина Байдарова свою медную машинку для папирос и тотчас же придрался к этому. — Послушай ты, старый павиан, надо раньше спрашивать, когда берешь чужую собственность. — Подай сюда машинку, — сказал Михаленко. — Какую там еще машинку? Надменно и в нос спросил Лидин Байдаров. — Вот тебе твоя машинка, подавись. — Прошу не швыряться чужими вещами, которые вы украли! — закричал Михаленко страшным голосом и быстро сел на кровать. Глаз его еще больше вылез из орбиты, а дряблые щеки запрыгали. — Вы мерзавец! Я знаю вас! Вам не в первый раз присваивать чужое. Вы в Перми свели из гостиницы чужую собаку и сидели за это в тюрьме. Арестант вы! От злости, болезни и усталости у него не хватало в груди воздуха, и концы фраз он выдавливал из груди хрипящим и кашляющим шепотом. Байдаров обиделся. Обычная спесивая манера покинула его, и он визгливо закричал, брызгая от торопливости слюнями, «А я вас попрошу, господин Михаленко, немедленно возвратить мне взятые у меня манжеты и галстук и 10 штук папирос, которые вы мне должны. Ха! Нечего сказать! Хорош драматический актер никогда своего табаку не имеет. Потерянная личность!» «Молчите, старый дурак! Я ему размозжу голову первым попавшимся предметом», — захрипел Михаленко, хватаясь за спинку стула и тряся им. — Я могу быть страшен, черт возьми. — Актер! — язвил тоном театрального презрения Лидин Байдаров. — Вы на ярмарках карликов представляли. — А вы вор! Вы в Иркутске свистнули из уборной у Вилламова серебряный венок и потом поднесли его сами себе в бенефис. Низкий, слюнявый субъект! Они ругались долго и ожесточенно, ругались до тех пор, пока самые безобразные слова не потеряли своего смысла и перестали быть обидными. И самое нелепое в этой ругатне было то, что они с обычного актерского «ты» перешли для большей язвительности на «вы», и это вежливое местоимение смешно и дико звучало рядом с бранными выражениями кабаков и базаров. Потом, уставшие, они стали браниться ленивее, с большими перерывами, подобно тому, как ворчат, постепенно затихая, но все-таки огрызаясь время от времени, окончившие драку собаки. Но из Михаленки не успело еще выкипеть бессильное старческое раздражение. Когда принесли обед, он сначала привязался к Стаканычу за то, что тот взял стул, который Михаленко считал почему-то принадлежащим ему, а затем напал на Тихона, расставлявшего посуду. — Ну ты, гарнизонная крыса, не мажь пальцами по тарелке. Ты думаешь, приятно есть после твоих поганых рук? — Да разве я? Господи! — обиделся Тихон. Откуда же у меня руки будут поганые, когда я мыл их перед обедом с мылом? — Знаю я тебя, кислая шерсть, — продолжал ворчать Михаленко. — Тоже подумаешь, севастополец, герой с дырой. Севастополь-то вы свой за картошку продали, герои. Тихон всегда довольно терпеливо сносил крупную соль актерских острот, но он никогда не прощал Михаленке Севастополя и легендарной картошки. И теперь, побагровев от негодования с дрожащими руками, он закричал плачущим и угрожающим голосом, «А вы вот что, господин Михаленко, если вы про Севастополь еще одно слово, Я завтра же пойду к смотрителю, так и скажу, что житья мне от вас нет. Только пьянствуете и ругаетесь. Небось, как из богадельни вас попросят, куда вы сунетесь? Одно останется — руку горсточкой протягивать. Перед обедом Стаканыч готовил себе салат из свеклы, огурцов и прованского масла. Все эти припасы принес ему Тихон, друживший со старым суфлером. Лидин Байдаров жадно следил за стряпней Стаканыча и разговаривал о том, какой он замечательный салат изобрел в Екатеринбурге. «Стоял я тогда в Европейской», — говорил он, не отрывая глаз от рук суфлера. «Повар, понимаешь, француз, 6000 жалований в год. Там ведь на Урале, когда наедут золотопромышленники, такие кутежи идут, миллионами пахнет». «Да все вы врете, актер Байдаров», — вставил, прожевывая говядину, Михаленко. «Убирайтесь к черту. Можете спросить кого угодно. В Екатеринбурге вам всякий подтвердит. Вот я этого француза и научил. Потом весь город нарочно ездил в гостиницу пробовать. Так и в меню стояло. Салат а-ля Лидин Байдаров. Понимаешь? Положить груздочков солененьких, нарезать тоненько крымское яблоко и один помидорчик, и накрошить туда головку лука, картофеля вареного, свеклы и огурчиков. Потом все это, понимаешь, смешать, посолить, поперчить и полить уксусом с прованским маслом, а сверху чуть-чуть посыпать мелким сахаром. И к этому еще подается в соуснике растопленное малороссийское сало, знаешь, чтобы в нем шкварки плавали и шипели. «Удивительная вещь!» — прошептал Байдаров, даже зажмурясь от удовольствия. «А ну-ка, Стаканыч, дай-ка попробовать, что ты там накулинарил!» Дедушка отказался от обеда. Садясь за стол, Михаленко и его задел ядовитым словом. — Что, дедушка, помирать собрался? Пора бы уж, старик, пора. Землей пахнешь. Тебе чай на том свете давно провиант отпускают. Дедушка спокойно, без всякого выражения, скользнул взглядом по Михаленке, точно поглядел мимоходом на «Где-с, Николай Николаевич?» — изумился Тихон. — Говорю, не приходили ли ко мне? — Дама одна. «Никак нет. Никто не приходил». Тихон от удивления даже развел руками, нагруженными посудой. «Абер, ты вот что, Тихон, если я засну или что, а там придут ко мне, так ты меня того разбуди. Барыня одна придет, внучка моя, так ты разбуди». Дедушка слабо махнул рукой и отвернулся от Тихона. И до глубокой ночи он лежал молча, еле заметно двигая пальцами по одеялу и пристально, со строгой важностью, глядя то в противоположную стену, то в широкое венецианское окно, за которым тихо и ярко горела вечерняя заря. А Михаленко с Лидиным Байдаровым после обеда, как ни в чем не бывало, сели играть в 66. Но Михаленко не везло и в картах. Он проиграл 2 с полтиной, что вместе со старым долгом составило круглую сумму в 2000 рублей. Это рассердило Михаленко. Он стал проверять записи партнера и кончил тем, что уличил его в нечестной игре. Актеры опять сцепились и в продолжении 2 часов выдумывали друг о друге самые грязные и неправдоподобные истории.